Тащи любой хвост, пробуй. Рулёв сунул руку и вытащил хвост. Рыба была окрашена в оттенки коричневого цвета. Она была распластана со спины, и брюшко ее дымчато-нежно просвечивало на солнце. От нее шел горьковатый и щемящий аромат осени. Рулев держал ее за хвост, и на одном из грудных плавников повисла прозрачная капелька жира. Рулев положил рыбину на мешок, отхватил кус и протянул мне, потом отрезал себе. «Такую закусь в сухую! Грех!» Северьян посмотрел на небо. Рыба была прекрасна. Она горчила и таяла на языке. Она отдавала сладостью и травой. Нигде я такой рыбы не ел. И есть, конечно, не буду. Рулев отдал нож Мельпомену и вытер руки о штаны. «Так, так», — сказал он. «Договорная цена у нас». 2,50 за копченую», — ответил Северьян. «Для этих, значит, нефтяников и прочего городского населения Нижних Крестов». «Нет», — сказал Рулев, — «нет». Сбоку от него уже топтался наш кладовщик. Мельпомен и ему протянул нож, и он, деликатно отрезав кусок, жевал его. Лицо у майора было задумчивое, а ноги беспокойно топтались на месте. «Сейчас еще лето», — сказал Рулев. «Значит, народ летит из отпуска или в отпуск. Туда или сюда, но мимо этой рыбы никто не проедет. Около аэропорта ларек, 5 рублей килограмм». «Кто торговать будет?» — спросил майор. «Ты», — ответил Рулев. «Я торговать не нанимался, я завхоз». «Здесь 1 тонна, проверим на весах. Значит, 5000 рублей. Усушка, утруска и прочее. 4,5 тысячи рублей в кассу, Федор Филиппыч». «Слушаюсь», — сказал майор. Мельпомен молчал, как будто этот разговор его не касался. «Эту тонну, ежели летняя погода, разберут за день», — рассудительно сказал Северьян. «Я что думаю?» Майор сплюнул шкурку, вытер губы носовым платком. «Усушка, утруска, контакты, конечно, налажу. А если контакты налажены, надо гнать следующий груз. Когда будет другой груз?» «Рыба пошла», — сказал Мельпомен. «Через неделю будет еще 1 тонна копченой, и через неделю еще, а также малосольная в бочках. 10 бочек берем для совхоза, для работников центральной усадьбы». «Это понятно», — согласился Мельпомен. «Но договор с нефтяниками выполнять надо. Им пойдет в бочках и часть копченой». «Да», — сказал Рулев, — «конечно». «Рук не хватает», — вздохнул Мельпомен. «3 хороших заводи рядом, все сети раскиданы. Проверяем через 4 часа». «Я проверяю». Поручик и Северьян пластают и солят. Собственно, я солю, но готовят они. А огонь в коптилке держать некому. А вот он будет его держать. Рулев кивнул на меня. Он у нас научный сотрудник, ему деньги нужны. Может он у вас заработать? А почему нет? Почему нет? Сказал Мельпомен. Это у нас-то! Северьян положил мне на плечо руку, как штангу. Человека мы не обидим. Вечером я укладывал в рюкзак свои свитера и шерстяные носки. Рулев, придвинув стол к своему излюбленному окну, заполнял месячную отчетность. Я видел затылок Рулева с длинными прямыми черными волосами, слышал поскрипывание пера и стук его одной чернильницы. Рулев почему-то не признавал авторучек. Потом скрип пера затих, и я увидел, что Рулев давно уж смотрит в окно и вздыхает. Смешно. Голос Рулева был торжественно грустным. Лыжня. Какая лыжня? Я знал, что ему нужна реплика. Такая. Бежишь ты по лесу на лыжах. Лыжня вправо, ты вправо. Она прямо, ты прямо. А свернуть и срезать угол нельзя, потому что кругом снег, целина. А лыжи у тебя узкие, пригодны лишь для лыжни. И она диктует тебе направление. Два выбора у тебя. Либо по ней вперед, либо развернувшись обратно. «Не понял», — подал я свою реплику. «А что понимать? Совхоз у меня становится совхозом. Завтра отправляем первую товарную продукцию. В активе два оленьих стада. Осенью будет три». И будет товарная продукция оленины. И я директор всего. А что у меня есть для директора? Ничего, кроме небольшого знания людей. В экономике я полный дуб. В оленеводстве дуб трехкратный. И какой идиот сказал, что можно руководить хозяйством без специальных знаний. Рулев помолчал и тихо добавил. «Совхоз этот я никому не отдам. Я притащил сюда людей и обязан их довести до черты. Вот что решил. Осенью рвану в центр и найду себе заместителя, обязательно с высшим сельскохозяйственным и обязательно молодого и злого. Все хозяйство ему, мне, люди и общая политика. Единственное решение». «Наверное, единственное», — согласился я. «Я шлю тебя на рыбалку не для того, чтобы ты коптилку топил. Хотя и это тебе не вредно. Но главное, присмотрись. К чему? Вообще присмотрись. Ты же дилетант, а дилетанты всегда все хорошо подмечают». «Попробую», — сказал я. «Хоть и не представляю, что я должен подметить. У меня штук 100 биографий в башке», — сказал Рулев. штук 100 медицинских анамнезов